Глава 32. Вернулись домой 30-го вечером и разбрелись по своим комнатам. Отпуск подарил приятное послевкусие. Общение с бабушкой и дедушкой Богдана было довольно позитивным и приятным, а город оставил во мне чудесные воспоминания и неизгладимый след в душе. Брат Игоря был вежлив и внимателен до конца отпуска, но активного внимания больше не проявлял, косясь на своего старшенького. Похоже, Тихомиров сказал пару ласковых не только мне, но и Виктору, отбив всякое желание продолжать попытки сближения со мной. Впрочем, я не горевала по этому поводу вовсе. Меня больше всего волновал вопрос, когда я смогу попасть к врачу. Завтра даже не стоит пытаться записаться на прием, а потом наступают праздничные дни. Даже платные клиники во время зимних каникул начнут работать не сразу, и мне остается только ждать. Почему-то на душе было очень тревожно. Будто бы было чего опасаться. Да, мне не так просто забеременеть естественным путем, как другим девушкам, но вполне возможно. Если к тому же у моего внезапного полового партнера еще и сперма активная, то все, тушите свет. Быть мне мамой дважды. Но очень не хотелось бы быть связанной детьми именно с ним. Он же всю кровь у меня выпьет, если вообще не попытается отнять второго. Это, конечно, лишь мои домыслы, и Игорь не говорил о том, что ребенка, если он получится, он отнимет. Но и доверия к нему я не испытываю по понятным причинам и обманываться на его счет не собираюсь. Передо мной все тот же жестокий и жесткий мужчина, что и в те дни, когда он заявлял, что Богдана он заберет вовсе. Я отлично помню его слова. И если он считает, что это когда-то можно простить или забыть, то он очень сильно ошибается. Вероятно, ему просто-напросто плевать, что я думаю по этому поводу, но я, обжегшись с ним на молоке, теперь дую и на воду, и держу с ним ухо востро. За ужином лишь один Богдан щебетал безумолку, раззадоренный впечатлениями. Игорь беседовал с ним, а я даже влезать не стала, хотя раньше обязательно отругала бы сына за болтовню за столом с набитым ртом. Сегодня решила дать слабину, да и внимания к себе со стороны его папочки вовсе не хотелось привлекать. Я избегала любого контакта с Тихомировым, даже в глаза не смотрела, хотя отлично чувствовала его взгляды на себе. Что я ему покоя не даю? Уже много раз получил то, чего его больше всего интересовало во мне. Или это еще не все? Лучше бы я тогда ошибалась. Мне лично от него больше ничего не нужно. Прожить эти три гребаных месяца и убежать с криками «Добби свободен! Хозяин дал Добби квартиру и работать!» Утрирую, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки, а остальное все истинная правда. Богдан доел свою порцию, и Игорь отправил его играть, потом повернулся ко мне. Завтра прием у Дмитрия Шевцова. Известный телеведущий. По всем центральным каналам его белобрысая ухоженная моська мелькает. Неудивительно, что у Игоря именно такие друзья. С простыми смертными он на стульчике посидеть рядом отказался бы. Только при чем здесь я? И что? Мне позвонить на радио и поздравить всю страну с этим событием мирового уровня? Моя фраза вышла довольно ехидной, не сдержалась, и получила острый, как опасная бритва Нева, взгляд карих глаз. Который раз не выдержала его и спряталась за ресницами. «Учишься шутить? Пока плохо. Попробуй что-нибудь еще», — равнодушно ответил он. Я не пыталась шутить, имела в виду, к чему мне столь важная информация. К тому, что ты идешь туда со мной, мне нужна спутница. Я решил, что ты подойдешь. Нахмурилась. Проблема такая — найти себе спутницу. Ему можно просто выйти на площадь и крикнуть, кто пойдет со мной на бал, как тут же выстроится очередь хлеще, чем за колбасой во времена дефицита данного деликатеса. Возможно, даже будет кровавая бойня за место под солнцем, а точнее за возможность просто постоять рядом с Тихомировым. Но Игорь явно не ищет легких путей и предпочитает тащить туда меня, зная, что мне его компания, мягко говоря, неприятна. Тебе больше позвать некого? Как ты всем будешь представлять меня? Ознакомьтесь, это мама моего сына, мы тут с ней судились на медне, а теперь у нас дружба, мир и жвачка. Снова искрометные шутки? Язвительно изогнул одну бровь Игорь. Снова мимо кассы, Вера. Между прочим, очень даже четкая и красивая бровь у него. Выщипывает, что ли? Снова непонимание? Зачем тебе я? Он пожал плечами и ничего не значащим тоном выдал. Ты красивая. Даже не знала, что ответить на это. Вроде бы комплимент, Но одновременно это говорит о том, что Тихомиров собирается таскать меня за собой весь вечер, нарядив как куклу, и показывать всем свой статус, демонстрируя всем меня как цирковую обезьянку. Очень приятная участь. Отказ не принимается. Помни наш уговор. Ты обещала проявлять гибкость. С кем тогда будет Богдан, если мы оба уйдем из дома почти на всю ночь? С бабушкой. Я уже ей звонил, объяснил, что нам необходимо уехать, и она вовсе не против встретить Новый год в компании любимого внука. Звонил? Моей маме? И они даже договорились? Удивительное дело. У меня нет одежды для мероприятий такого уровня. Я дам тебе карту. Там хватит на все ваши женские радости. И не экономь, ты должна быть на высоте. Ну что я говорила? Я еще одно приложение к Игорю. Ровно такое же, как его машина или дом. Прекрасное отношение к женщине, нечего сказать. Хотя при чем тут другие? Может, он и любил свою жену или кого-то еще? А я в список женщин Игоря Тихомирова не вхожу. Я же просто игрушка, которая попала к нему в цепкие лапки на 3 месяца, и который он, похоже, использует с большой пользой для себя. Ну, пусть будет прием. С меня не убудет, а повод ссориться из-за этого и припираться я считаю абсолютно глупым, да и отмазки у меня просто закончились. Ладно, давай свою карту. Он ухмыльнулся и протянул мне черный пластик, знал заранее ответ. На ней было выбито мое имя. Ты сделал эту карту для меня? Да. Ради одного дня покупок платья и туфель к приему? Нет, я намерен и дальше содержать тебя и Богдана. Зачем? Затем, что он мой сын, а ты его мама. По-моему, и так очевидно. Нет? Мне казалось, ты умнее. А кто сказал, что мне это нужно? А кто тебя спрашивает? Игорь поднялся, поправил брюки, намереваясь уйти от дальнейшего спора, который я собиралась продолжить, естественно. Завтра утром езжай по бутикам, не забудь прическу, шпильки и что там вам еще нужно для полного образа. Разберусь, не переживай. И пару комплектов нового белья купи, я люблю кружевное. И без поролона, пожалуйста, тебе он не нужен. Игорь уставился на меня потяжелевшим взглядом, а я растерялась. Белья? Я же все равно буду в платье. Белье для меня, Вера. Развернулся и ушел прочь, пока я так и осталась сидеть в изумлении. В изумлении от его бесконечной и безлимитной наглости. Белье еще ему купи. Бабушкины рейтузы подойдут тебе, Игорь?